и желаемое выдавалось за действительное. В кругах, близких к партийному Олимпу, о причинах самоубийства жены Сталина имелись другие сведения. Пошли слухи о том, что Железный Коба размягчился, и у него появилась любовница, а может и не одна. Содержание письма, оставленного Аллилуевой, было известно там, наверху, и живо обсуждалось в семейных кругах. Надежда Сергеевна писала, что она не может видеть, как вождь партии катится по наклонной плоскости и порочит свой авторитет, который является достоянием не только его, но и всей партии. Она решилась на крайний шаг, потому что не видит другого способа остановить вождя партии от морального падения. Широкое хождение получила легенда, что Аллилуеву застрелил сам Сталин. Это совершенный апокриф. Сталин сам никогда никого не убил и, вероятно, был просто не способен это сделать. А то, что такая легенда может возникнуть, он понимал. Когда Сталина и Авеля вызвали с гульбища, где они предавались изнеженности нравов, Янукидзе предложил составить акт о скоропостижной смерти от сердечного припадка, на что мудрый Сталин ответил: «Нет, будут говорить, что я ее убил», вызвать судебно-медицинских экспертов и составить акт о том, что есть на самом деле, о самоубийстве. Общественное мнение тех, кто входил в основной слой руководителей ленинской когорты, старейших большевиков, ригористствующих функционеров, было смущено и даже возмущено всей этой историей. Бедный Сталин должен был еще считаться с этой толпой старых, ничего не понимающих дураков. Надо было им что-то кинуть, и он бросил на пике своего ближайшего друга. В конце концов, Янукидзе был огульно обвинен в моральном разложении. Его исключают из состава ЦИК, снимают с поста секретаря ЦИК и выгоняют из Москвы, отправляют руководить минераловодскими курортами. А сам Сталин посыпал главу пеплом и изобразил глубочайшее раскаяние. Скульптор воздвиг на могиле Аллилуевой прекрасный памятник из белого мрамора. Напротив бюста покойной была устроена мраморная скамейка, на которую приезжал тосковать безутешный супруг. Специальный прожектор освещал милое лицо Аллилуевой и ее прекрасную белую мраморную руку. За ближайшими надгробиями пряталась охрана. Все Новодевичье кладбище было предварительно прочесано и оцеплено. Никто не мог помешать Сталину предаваться скорби. А также размышлениям о тех, кто посмел возмутиться. Думаю, что тогда в его великолепной памяти начали откладываться списки обреченных. Но все это было потом. А пока смерть и похороны жены стали для Сталина некой меркой отношения к нему. Он требовал сочувствия и проявления любви. Естественно, не к Аллилуевой, а к себе. Тело покойной лежало в хозяйственном управлении ЦИК, которое занимало теперешнее здание ГУМа. Мимо гроба проходил поток людей, в почетном карауле стояли все верные соратники. В газетах печатались выражения беспредельного сочувствия Сталину. А сам Сталин постоянно сидел у гроба, и зоркими, все видящими, желтыми своими глазами всматривался, кто пришел, кто как себя ведет, какое у кого выражение лица. Это было свойство его характера. И ничего не зная о похоронах Аллилуевой, точно об этом написал Борис Слуцкий в своем стихотворении. «Когда меня он плакать заставлял, ему казалось, я притворно плачу». Иван Михайлович Москвин плохо умел притворяться. Думаю, что по этой причине он не ездил прощаться, не становился в почетный караул, не подходил со скорбным лицом к убитому горем супругу покойной, он сидел дома. А Сталин быстро обнаружил, что человек, которого он возвел, приблизил, на кого рассчитывал, этого человека нет среди той толпы тонкошеих вождей, которые его окружали. Куйбышев, находившийся в дружеских отношениях с Москвиным, позвонил ему. «Иван, он спрашивает, где ты, был ли ты?» «Нет, не был и не буду. Спросит, скажи, что, вероятно, нездоров». «Иван, не глупи, приезжай сейчас, процессия движется». Москвин не поехал, А Куйбышев и вправду, очевидно, был верным другом. Он позвонил с дороги: «Иван, —